сын Константина V и отец Константина VI, Лев IV, был слаб и умом, и телом, и главной заботой его царствования был выбор его преемника. Услужливое усердие его подданных настаивало на том, чтобы юный Константин был назначен соправителем, и, сознававший упадок своих сил, император исполнил после некоторых колебаний их единодушное желание. Царственный ребенок, которому было в ту пору 5 лет, был коронован вместе со своей матерью Ириной, а чтобы закрепить народное одобрение, при короновании были совершены все пышные и торжественные обряды, какими можно было ослепить греков и связать их совесть. Различные государственные сословия приносили присягу на верноподданство и во дворце, и в церкви, и на ипподроме. Они клялись Сыном Божиим и Матерью Божией. «Да будет Христос порукой того, что мы будем пещись о безопасности сына Льва Константина, что не будем щадить нашей жизни для его пользы, и что будем верными подданными и его самого, и его потомства». Они клялись над древом подлинного креста Господня, а документ, в котором было изложено принятое ими обязательство, был положен на алтаре Святой Софии. Прежде всех принесли эту клятву и прежде всех ее нарушили 5 сыновей Капронима от 2-го брака. А история этих кесарисов и оригинальна, и трогательна. Право первородства устраняло их от престола. Несправедливость их старшего брата лишила их наследства почти в 2 миллиона фунтов стерлингов. Они не считали данные им громкие титулы достаточным вознаграждением за богатство и власть и неоднократно составляли заговоры против своего племянника и до, и после смерти его отца. Их первую изменническую попытку им простили. За вторую их заставили вступить в духовное звание, а за третью старший из них – и всех более виновный Никифор был лишен зрения, и 4 его братьев Христофор, Никита, Анфим и Евдоким были присуждены к отсечению языка, которое считалось более мягким наказанием. После 5-летнего заключения в тюрьме они спаслись бегством и, укрывшись в Софийском соборе, представили народу трогательное зрелище. «Соотечественники и христиане!» — воскликнул Никифор за себя и за своих лишенных языка братьев. «Посмотрите на сыновей вашего императора, если вы еще можете признать их лица в этом ужасном положении. Злоба наших врагов не оставила нам ничего, кроме жизни». И какой жизни? Она теперь в опасности, и мы взываем к вашему состраданию. Усиливавшийся ропот толпы мог бы окончиться государственным переворотом, если бы он не был сдержан присутствием одного чиновника, который при помощи лести и обещаний успел смягчить раздражение несчастных братьев и затем припроводил их из святилища во дворец. Их поспешно отправили в Грецию и назначили Афины местом их ссылки. В этом спокойном уединении и в этом беспомощном положении Никифора и его братьев все еще мучила жажда власти, и они соблазнились предложениями одного славянского вождя, обещавшего освободить их из заключения, облечь в императорскую порфиру и силой проложить им путь к воротам Константинополя. Но афинское население, всегда усердно отстаивавшее интересы Ирины, не доставило ей случая выказать ее справедливость или ее жестокосердие, и пять сыновей Капронима погрузились в вечный мрак и вечное забвение. Для самого себя этот император выбрал жену из среды варваров, вступив в брак с дочерью хана Хазарского. Но для женитьбы сына он предпочел афинскую девушку, 17-летнюю сироту, все богатство которой заключалось в ее личных совершенствах. Бракосочетание льва с Ириной было отпраздновано с царской пышностью. Она скоро снискала любовь и доверие слабого супруга, и он возложил на нее в своем завещании опеку над римским миром и над своим сыном Константином VI, которому было не более 10 лет. Во время малолетства этого сына Ирина искусно и усердно исполняла в делах государственного управления свои материнские обязанности, а рвение, с которым она поддерживала поклонение иконам, доставило ей титул и почести святой, которые до сих пор сохранились за ней в греческом календаре. Но император, наконец, достиг совершеннолетия. Он стал тяготиться материнским игом и стал внимать советам фаворитов одного с ним возраста, которые разделяли с ним его забавы и желали бы разделить с ним власть. Их доводы убедили его, что он имеет право царствовать. Их лесть убедила его, что он обладает нужными для того способностями, и он согласился наградить заслуги Ирины вечной ссылкой на остров Сицилию. Но ее бдительность и прозорливость без большого труда разрушили эти опрометчивые замыслы. Заговорщики и их подстрекатели были подвергнуты или такому же наказанию, какому хотели подвергнуть Ирину, или еще более строгому, а неблагодарного сына Ирина наказала так, как наказывают детей. После этого столкновения мать и сын стали во главе двух дворцовых партий, а вместо того, чтобы влиять на сына кротостью и стараться внушить ему добровольную покорность, она стала держать его в оковах, как пленника и врага. Императрица погубила себя тем, что стала злоупотреблять своей победой. Клятва в верноподданстве, которое она стала требовать для одной себя, приносилось неохотно и с ропотом, а смелый отказ армянской гвардии вызвал свободное и общее заявление, что законный император римлян Константин VI. Под этим титулом он вступил на наследственный престол и обрек Ирину на одиночество и покой. Но ее высокомерие не помешало ей снизойти до притворства. Она стала льстить епископам и евнухам, снова пробудила в сердце монарха сыновнюю привязанность, снова снискала его доверие и воспользовалась его легковерием. Константин не был лишен ни ума, ни мужества, но его воспитание было с предвзятым намерением оставлено в пренебрежении, и его честолюбивая мать старалась навлекать общее порицание на те пороки, которые она сама в нем развивала. Его развод и вторичный брак оскорбили предрассудки духовенства, а вследствие своей неблагоразумной взыскательности он утратил преданность армянской гвардии. Составился могущественный заговор с целью возвратить Ирине престол, И хотя эта тайна была вверена очень большому числу лиц, она верно хранилась в течение 8 с лишним месяцев. Наконец, император стал подозревать, что ему грозит серьезная опасность, и бежал из Константинополя с намерением обратиться за помощью к провинциям и к армиям.